Глава 44. «Говоришь, человечек уже выше колен вымахал?» — простонала тетушка, отвлекая меня от размышлений. «Как же тебе повезло, что там были запасы, иначе он накинулся бы на тебя!» «Что?» — обалдела я. «Этот милый человечек на меня бы накинулся? Но он совсем не выглядел опасным». «Он жрает абсолютно все, что попадается на его пути!» «Разговоры потом. За мной!» — распорядился мастер Лун. Он уже был возле двери во внутреннее помещение, а я даже и не заметила, в какой момент он туда переместился. «А не поздно еще?» — пробормотала тетушка. «Втроем справимся». «Втроем?» Впрочем, недоумевала я уже на ходу. Ноги как-то сами бросились выполнять распоряжение мастера. Рядом беззвучно неслась тетушка, и все равно мы еле поспевали за драконом, хотя он не бежал, а шел. Едва мы оказались возле подсобки, мастер Луна рывком открыл дверь. «Стойте пока здесь», — велел он и шагнул внутрь. Мы с тетушкой выглянули из-за его спины, не переступая порога. Как-то чувствовалось, что в экстренных ситуациях лучше в точности выполнять распоряжение мастера, поскольку он не делал ни одного лишнего движения и был непробиваемо спокоен и собран. По крайней мере, тетушка, судя по взгляду, сейчас полностью ему доверяла и готова была безоговорочно выполнить каждый приказ. Такое возможно только в том случае, если не сомневаешься, что тот, кто взял на себя командование, точно решит задачу и идеально рассчитает все свои и чужие действия на несколько ходов вперед. Запасов в подсобке осталось немного. Человечек уничтожал их с нарастающей скоростью. В момент нашего появления он уже заканчивал опустошать последнюю полку, сыпая и выливая себе в рот абсолютно все из попадающихся ему под руку емкостей. Размером вредитель уже был мне по пояс. Но, честно говоря, он до сих пор не казался особо опасным. Впрочем, я почти сразу изменила свое мнение. Когда мастер Лун шагнул в подсобку, человечек насторожился. Он перестал поедать запасы и уставился своими глазами из глазури на дракона. Видимо, почуял сильного противника. Вот на меня он, помнится, даже не взглянул. Мастер Лун сделал еще шаг. Он двигался мягко и плавно, будто приближался к по-настоящему опасному существу, вроде затаившегося в кустах здоровенного тигра. А в следующий миг человечек вдруг оскалился, заставив меня вздрогнуть. Зубы у малыша с глазированными губками и глазками были острыми, как у пираний. Мне показалось, что их было даже несколько рядов. Вот так мясорубка! Как выяснилось, это было только начало. Не дожидаясь броска мастера Луна, сдобный монстр с невероятной скоростью отскочил в самый угол подсобки и с ловкостью обезьяны полез вверх, цепляясь за полки. Я ахнула и подалась назад. Настолько неожиданно для меня все это было. Внезапно пряничный человечек перестал быть милым и превратился в жуткую тварь, которая и в самом деле могла напасть. «Что там говорила тетушка? Он сжирает все, что попадается на его пути? Может, поэтому посетители бара выполнили распоряжение дракона с таким энтузиазмом? Но как здесь оказался этот хищник? Окон-то нет!» Я настороженно наблюдала за тем, как он ползет по стене. Тетушка, в отличие от меня, смотрела только на мастера, будто совершенно не опасалась, что жуткая сдобная тварь может молниеносно метнуться мимо дракона к нам. Через мгновение я поняла, почему. Человечек действительно в какой-то момент сделал головокружительный прыжок, явно собираясь прорваться к двери. Он двигался так стремительно, что лично я не могла даже толком на нем сфокусировать взгляд. Однако мастер Лун сделал одно точное движение, ровно в тот момент, когда человечек был на расстоянии вытянутой руки от него, и ухватил сдобного вредителя за ногу. Как дракон так точно рассчитал момент? Это невозможно! Движение мастера не было рваным и паническим. Он действовал хладнокровно и спокойно. Более того, до последнего он стоял неподвижно, и, видимо, из-за этого человечек решил, что легко прорвется мимо такого медленного противника. Однако точная атака мастера была подобна броску кобры. Поймав человечка, мастер быстро ударил его о пол головой. Да так расчетливо, что голова оторвалась и отлетела в сторону. «Сейчас!» — скомандовал он. «Ешьте!» «Что?» — обалдела я. «Это безвредно для тебя», — пробормотала тетушка. «Идем!» Я, все еще не веря услышанному, шагнула внутрь подсобки. «Быстрее!» — рявкнул дракон, заставив меня подпрыгнуть, пока тетушка с видом заправского людоеда отрывала бисквитную руку, чтобы яростно начать ее пожирать. «Ешь, Юкай, тебя побери, пока он не восстановился!» Вздрогнув, я упала на колени рядом с человечком, отломила кусок от его тела, стараясь внушить себе, что это обычный пряник, и начала есть. «Откусывай больше!» — распорядился дракон. И тут он умудряется меня контролировать. А потом мы... Да, все верно. Следующие 5 минут мы втроем зверски жрали тело пряничного человека. К слову, на вкус он был очень неплох. Но это никак не улучшило дело, поскольку довольно трудно было в данной ситуации наслаждаться этим вкусом. В какой-то момент я увидела, что оторванный кусок в моих руках чуть подрос, явно пытаясь восстановиться, и панически начала запихивать его в рот, яростно работая челюстями. Хорошо, что бисквит хоть не шевелился при этом. Дракон, который как раз только что проглотил последнюю часть пряничного человечка, глянул на отчаянную жующую меня, всю перемазанную глазурью и облепленную крошками, с растрепанными волосами и, видимо, ужасом на лице. Оценив увиденное, мастер внезапно расхохотался. Честное слово, расхохотался!